«Миша, — говорит, — что вы с собой сделали? Вам надо учиться, иначе вы деградируете». А я правда. Мишка был, как всегда, откровенен. «Если умственно не работаю, хоть немного, дурак дураком становлюсь. О, поглядите, карточка в паспорте. Меня как раз из школы тогда выгоняли за непосещаемость. Дебил, правда?» Он раскрыл паспорт на странице с фотографией. Вероника Александровна никогда бы не угадала на этом снимке Мишку. Тупое самодовольное лицо, пустые бычьи глаза, обстрижен в кружок. Стопроцентный типаж подростка с дурными наклонностями и животными страстями. «Дебил!» Явно любуясь произведенным эффектом и пряча паспорт в карман, повторил Мишка. «Так я решил поступать на филфак. Книжки всегда любил читать». Он замолчал. Вероника Александровна чувствовала себя рядом с ним. Просто. И эта странная встреча в кафе уже не казалась странной. И Мишка вблизи был не так раздражающий, как в институтской аудитории. И ссора с матерью теперь съежилась, уменьшилась со вселенской беды до размеров рядовой размолвки. «Пойду», — глянув на часы, сказал Мишка. «Полвагона осталось, быстро раскидаем». «А вас наступающим! В этом ведь уже не увидимся!» Пошли предпраздничные дни, и в институте не было занятий. «Желаю здоровья и успехов!» Он поднялся. «Спасибо, Миша. И вам счастья!» Тут она нашлась. «И чтоб тяжести были полегче, меньше на плечи давили». «Ничего!» Он ушел быстро. А буфетчица сердито забрала со стола пустые бутылки. Вероника Александровна поднялась. Делать ей тут было больше нечего. Экзамен преподавателю Воробьевой поставили сразу после Рождества, во второй половине дня. Студенты заходили в аудиторию повышенно почтительные, предупредительные, с белыми лицами, и ей нравилось их волнение. Но на списывание она смотрела сквозь пальцы, прощала все их жалкие ухищрения, шпаргалки. Иохимсон вызывающе сел прямо перед ней, показывая, как он кристально чист. Эта демонстративная честность ей была почему-то неприятна. Списывали для верности все, но отвечали, несмотря на единый источник, по-разному. И она, в общем, справедливо ставила «ут», «хор» и «отл». Курс воспрял. За дверью, уже сдавший экзамен, уверяли трясущихся и сомневающихся: «Принимает душевно!» Бородатый Головлев во время подготовки просидел, вперив взгляд куда-то в вышину, не написал ни строчки. Отвечал он ей медленно, странными склеенными фразами, как будто читал из космоса. Губкин честно списал и отбарабанил ей вопросы, совершенно не вдумываясь в смысл. Но и он принарядился к экзамену. Волосы его были красиво разложены по груди и спине. В 5 часов за окнами уже было темно, зажгли люстры. Яркий желтый свет выкрасил комнату. Где-то была зима с пронизывающим ветерком, обиженным карканьем ворон, суетой воробьев у мусорных ящиков. А здесь шел экзамен.